Поглощение проклятия. И в тот же момент все остановилось. Исчез мрак, исчезли фиолетовые огни, словно кто-то невидимый взял и включил рубильник. Морозов открыл правый глаз, удивленно уставившись на меня. Он понял, что что-то произошло, но еще не осознал, что именно. Просто не мог поверить в это. «Как ты?» Но вместо ответа я ударил его кинжалом прямо в висок. Старик вздрогнул, захрипел и завалился на бок, а я отшатнулся и плюхнулся на пятую точку, чувствуя крупную дрожь во всем теле. Стоять в таком состоянии я бы точно не мог, а дальше от чипа посыпался целый ворох сообщений. Получено 1,967,022 очков опыта RP. Вы в одиночку одолели босса уровня 4 звезд, пройдя лишь первое пробуждение. Вы совершили второе пробуждение. Вы совершили третье пробуждение. Ваш ранг повышен до 3 звезд. Открыто 20 дополнительных ячеек способностей. Максимальный лимит характеристик теперь 10000. Получена новая способность. Манипуляция с камнем. Получена новая способность. Печать черного воскрешения, автоматическая. Получен привязанный предмет, копье игния. Получена новая способность, привязанная к предмету, управление копьем. Получена новая способность, привязанная к предмету, призыв игния. Внимание! Навык призыв игния заблокирован. Требование, 4 звезды, не выполнено. Ничего себе! Если верить чипу, то я только что превратился из однозвездочного в трехвездочного пробужденного, что, насколько я слышал, было чем-то из области фантастики. С другой стороны, я не слышал прежде о том, чтобы какой-то пробужденный в одиночку побеждал босса, да еще на несколько звезд выше себя по рангу. И было в этом что-то несправедливое. В конце концов, с Морозовым я дрался не один. Мне помогала целая куча людей. Видимо, сыграл тот факт, что он исцелился, используя проклятую технику, тем самым аннулировав усилия остальных. Глянул на голографический браслет на руке и хмыкнул. 2977. Похоже, что Морозов набрал примерно столько же очков, сколько и я. Или какая-то их часть все-таки перешла команде, но большая часть явно засчиталась мне, ага, за самый большой вклад в убийство. И теперь даже не знаю, радоваться мне или... Я отреагировал слишком поздно, сказывалась усталость и общее самочувствие. Несмотря на разрушение проклятия, его пагубное на тело воздействие я ощущал даже сейчас. Почувствовав какое-то движение, я повернул голову, и в тот же миг в лицо брызнула кровь, что на миг ослепило меня. Рядом упала чья-то отрубленная рука, а следом по каменной мостовой покатилась и голова. Что за... Лишь мгновение спустя я увидел упавшее рядом со мной тело мужчины и Дреймаса с фламбергом в руках. «Какого хрена ты творишь?» Разозлился я, но тот не улыбался, как делал это обычно. Вместо того, чтобы что-нибудь сказать в своей раздражающей манере, он указал пальцем куда-то над моей головой. Я поднял взгляд и обмер. «Стас Богданов, уникальный босс!» «Что?» Одновременно с этим над нами возник Хеся, как всегда в виде подобия голограммы. Это была потрясающая схватка. Серьезно. Одна из лучших за все то время, что я был распорядителем. А трюк с поглощением проклятия – это что-то вообще из ряда вон выходящее, захлопал он в ладоши будто от избытка эмоций. Кое-кто полон сюрпризов, а сюрпризы для распорядителя – это не очень хорошо. Этот вывод прозвучал очень холодно. Так что я решил продолжить игру, но только ва-банк. Правила все те же. Сделал Хеся небольшую паузу. «Стас, убей их всех, и ты финалист. 6 звезд и все такое. Ага, сейчас. Если я убью Артемиду, то умру и сам из-за печати клятвы. Но вслух об этом говорить я, разумеется, не стал. Это слабость, на которой он может сыграть. Иди нахер», — бросил я ему, показав средний палец. «ТЦ, как грубо. Хватит с меня этой игры», — сказал я ему, но надпись никуда не пропала. «Хорошо», — медленно протянул Хеся. «Вижу, что мне тебя не замотивировать, ты тертый калач, да», насмешливо спросил он, а после обернулся на остальных. «Ну а что насчет остальных? Убейте его, убейте босса и получите ценный приз. Человек, который убьет его, попадет в финал, сразу сможет вернуться домой, а заодно прихватить с собой артефакты и золото из сокровищницы короля», начал честить он, вдалбливался это в головы всех остальных присутствующих. Я окинул взглядом собравшихся передо мной людей. Их много. Не считая Артемиду, больше десятка, да и, Насколько бы я ни доверял Марине, она тоже может сделать выбор не в мою пользу. Все же тут вопрос звучит про собственную свободу и жизнь, да и мы раньше не были уж настолько близки, чтобы она рисковала из-за меня. Я попытался подняться, но понял, что стою на ногах не слишком уверенно. В данный момент я в худшей форме из возможных, несмотря на то, что получил по идее усиление после такого повышения рангов. Вот только все эти изменения еще должны отразиться на мне, а на это требуется время, ведь мое тело банально не готово к подобным усилениям. Если сейчас Дреймос решит меня прикончить, вряд ли я смогу ему что-то противопоставить. А то, что он что-то такое учудит, я даже не сомневался. «Послушайте», — попытался я их вразумить. Убив Морозова, я поглотил печать черного воскрешения. Она сработает автоматически, если вы убьете меня, слышите? Убив меня, вы убьете себя. Он врет, сказал один из пробужденных. Конечно, врет. Даже если Морозов стал боссом, способности, получаемые с них, случайны, поддержал его второй. Слишком малая вероятность, что ему досталось подобное. Он выглядит слабым, мы сможем его убить, высказалась какая-то девушка. Да, ему повезло с Морозовым, да и только, презрительно бросил незнакомый мне мужчина. Они переговаривались, а я старался держать Дреймоса в поле зрения, ожидая нападения в первую очередь от него, но бывший неумирающий и в этот раз нас удивил. Он наклонился к мертвецу, которого убил минутой ранее, макнул руку в кровь и сделал с десяток шагов по направлению к толпе, после чего провел кровавую черту на земле. Кто пересечет эту линию, умрет. Это я вам могу гарантировать, знаете ли, оскалился он в своей излюбленной манере. Ух, как интересно, рассмеялся Хеся. Поторопитесь, до конца испытания всего полчаса. И с этими словами он растаял, оставив нас. Вот только это не означало, что распорядитель не следит за нами. Как-никак мы устраиваем здесь шоу, ради которого все и происходит. Воцарилась тишина. Дреймос тоже выглядел неважно, но при этом он уже не раз демонстрировал свои смертоносные навыки, заставляющие охотников размышлять, а стоит ли оно вообще того. Внезапно вперед вышла Артемида. Она подошла к линии, замерла перед ней, после чего демонстративно переступила и мгновение спустя встала рядом с Дреймосом. Я забеспокоился о том, что мечник может сдержать свое слово, но тот лишь криво усмехнулся, позволив девушке встать рядом. Я тоже не позволю и пальцем его тронуть. Пары мгновений спустя к ним присоединилась Марина, а еще спустя несколько секунд в сторону линии направилась Фичехова. У нее были свои причины на то, чтобы я дотянул до конца, ведь шестая звезда, какому бы из ранкеров она ни принадлежала, не способна излечить ее брата, а вот я, да. Четыре человека встали на мою защиту, и еще около десятка были против. Их воодушевление, прокатившееся среди охотников минуту назад, мгновенно сошло на нет. Один только Дреймос способен был пошатнуть их решимость, а когда в дело вступила Чехова, то я понял, что они не отважатся. Похоже, из тех, кто остался в живых, она была сильнейшим ранкером, и они это прекрасно знали. И даже то, что все они по идее потеряли в своих рангах и соответственно силах, в этом плане ничего не меняло, ведьма все равно была сильнее. Выждав несколько минут и убедившись, что никто больше не решится нападать, Марина и Артемида направились ко мне, оставив Дреймоса сторожить черту. Варвара к девушкам не присоединилась, а просто отошла в сторону и влила в горло одно из зелий лечения. Марина мне тоже вручила одно такое, и я, игнорируя вкус, влил его себе в горло, стараясь осушить склянку как можно быстрее. Вкусом этой штуки наслаждаться ну никак не получалось при всем желании. И почему различные зелья, несмотря на свою несомненную полезность, как правило имеют просто отвратительный вкус, как будто нельзя сделать их хоть немного вкуснее, а то прямо каждый раз выворачивает. Сразу стало лучше. Артемида попыталась дать одно из зелий Дреймосу, но тот лишь отмахнулся, сказав что-то вроде: «Если это не крепкая выпивка, оставь себе». Время шло, и с каждой минутой росло опасение, что Хеся предпримет что-то еще. Уж очень подлым был трюк с боссом. Распорядитель был способен на лету переписывать правила, что порождало определенные проблемы вообще в возможности выиграть в этом этапе. Страшно представить, что будет происходить в третьей и финальной игре. Словно понимая, что ничего интересного тут больше не произойдет, примерно за 10 минут до исхода времени пропал барьер. Один из охотников сидел, оперевшись о него спиной, и в какой-то момент просто упал, чем и сообщил нам всем об этом обстоятельстве, а то ведь так могли это и не заметить, поглощенные отслеживанием действий других. То, что мы больше не заперты в ловушке, ничего кардинально не поменяло, разве что пара человек решила уйти. Возможно, таким образом хотят попытаться поохотиться в оставшиеся минуты, а может им просто было тошно смотреть на нас. Дреймас так и стоял у красной линии подобно статуе, ни на секунду не присев. И я так и не понял, зачем он вообще это делал. Зачем решил встать на мою защиту. Все это как-то не вписывалось в то, что он делал до этого. Ну, что, время почти кончилось, слегка уставше улыбнулась мне Марина. Как думаешь, какой будет последняя игра? И думать об этом не хочу, устало вздохнул я. Девушка в ответ молча кивнула. Думаю, это будет что-то кровавое и жестокое, внезапно сказала Артемида. Согласен, нехотя согласился я с ней. В финал выйдут лишь 10 человек, каждый этап отсеивает приличную часть людей, и не сомневаюсь, что так будет и в конце. Возможно, он вновь попытается нас стравить, вмешалась в разговор Чехова. Так было в первом этапе, с командами, так было и сейчас. Вот только сейчас у нас был выбор. Морозов мог выбирать, Стас мог выбирать, кивнула Марина. Но если выбраться отсюда сможет лишь 10 человек, может получиться ситуация, когда выбора не будет. Внезапно Дреймас, к статичной фигуре которого я уже успел привыкнуть, отступил от линии и повел плечами, разминая руки, после чего поправил фламберг за спиной и потянулся. Я бросил взгляд на обратный отсчет. 0-10, 0-9, 0-8. Таймер отсчитывал последние секунды, и как только обратный отсчет завершился, неподалеку от нас открылось сразу несколько порталов, да и надпись над моей головой испарилась, словно говоря, момент упущен, приз никто не получит. Ну что, думаю, нам пора. Да, давайте наконец-то закончим эту игру и вернемся домой, поддержала Марина. Глава 18. Билет. Порталы привели нас на площадь, и я тут же поежился. Мы пробыли в тропиках порядка суток, и теперь, оказавшись в замке, посреди снегов, вновь ощущали минусовую температуру. Пришлось достать из пространственного кармана сшитое Мариной пальто, и в котором я ходил раньше. Слишком уж резко ощущался этот переход из одной зоны в другую, что я даже в пальто чувствовал, что замерзаю. Артемида поступила точно так же, только у нее в кармане также хранилась еще и верхняя одежда Марины. Они тоже не спешили выкидывать вещи, догадываясь, что все равно в итоге вернутся в эти заснеженные земли. Второе испытание позади, вздохнула Чехова и не особо радостно улыбнулась. Готов получать награду. Вряд ли у кого-то будет больше очков, чем у тебя. Я лишь дернул щекой на это высказывание. В бездну эту награду, лучше бы дали возможность нам всем вернуться в наш мир и покончить с безумием, что тут творится. Эй, окликнули меня. Обернувшись, я рефлекторно поймал брошенное мне костяное копье. «Это твое. Я тебе не оруженосец, знаешь ли». Дреймас хмыкнул и зашагал чуть в сторону, а я тем временем взглянул на зажатый в руке трофей. По правде говоря, несмотря на полученный навык прикасаться к этой штуке не слишком-то хотелось, и я был бы даже рад останься оружие там. Но, раз уж это копье оказалось у меня в руках, несмотря на мое нежелание, значит такова судьба. Да игнорировать подобное оружие в такой опасной обстановке глупо. Я убрал его в пространственный карман и повернул голову к статуе Хесия, которая сейчас была чересчур молчалива. Распорядитель хранил молчание, и я, пользуясь минутой перерыва, бегло оглядел присутствующих людей. 100 человек. Нет, тут их было гораздо меньше. Чуть больше 50, и треть из них – это люди, которые были в группе Морозова. Похоже, по итогу испытание оказалось гораздо более жестким, чем обещал нам распорядитель, и выжило меньше запланированного. Наконец раздался уже хорошо знакомый треск камня, и статуя вновь ожила, повернулась к нам и раскинула руки в приветственном радушном жесте. Вот только сколько же обмана было во всем этом. Поздравляю, претенденты. Вы прошли второе испытание. Но, среди отсевшихся осталось всего 57 претендентов. Ай-яй-яй. Кажется, из игры в игру участников до последнего этапа доходит все меньше. Возможно, в следующий раз придется сокращать их количество до 50, расстроенно произнес он, но затем встрепенулся и продолжил. Но сейчас не об этом. Вы всего в шаге от финала и возможности лично встретиться с королем или уйти, вернуться к вашим скучным жизням. Распорядитель пренебрежительно махнул руками. И как бы мне не хотелось закончить игру здесь и сейчас, отправив вас на финальное испытание, вы выглядите слишком потрепанными. Хеся протянул руку в сторону и щелкнул пальцами, отчего тут же в одном роскошном крупном доме слева от лестницы к дворцу зажегся свет в окнах. Это место называется «Последний приют», рассмеялся он. «Королевский постоялый двор только для избранных. Там вы сможете выспаться, поесть и залечить раны. А завтра игра продолжится. Но вначале я должен вручить награду победителю», — повернулся распорядитель ко мне. «Вперед, Стас Богданов. Ты уже второй раз становишься лучшим. Это, несомненно, заслуживает аплодисментов и зависти со стороны других участников, не правда ли?» Хеся зааплодировал, и кое-кто его поддержал, правда без теплоты. Большая часть присутствующих смотрела на меня хмуро. «А вот и твоя награда». Стоило ему это сказать, как каменные плиты мостовой раздвинулись и наверх поднялся пьедестал с маленькой шкатулкой. Мне захотелось плюнуть на эту вещь, развернуться и просто уйти. Но прошлый дар, кинжал, оказался крайне полезным, и не думаю, что без него результат был бы таким же. Можно забыть о гордости, когда дело касается выживания, причем не только моего, но и остальных. Я открыл шкатулку и обнаружил внутри золотой билет. О, похоже, кто-то сегодня оказался в большом выигрыше. «Что это?» – спросил я у него. «Это твой билет отсюда», – ответил Хеся и, кажется, даже произнес это без насмешки. «Разорви его, и откроется портал, через который сможешь вернуться в свой мир». «Что?» Я нахмурился. «Что за ерунда? Он хочет вывести меня из игры. Или это какой-то трюк? В чем подвох?» «Ничего особенного», — пожал плечами распорядитель. «В этот портал сможет войти только человек, который разорвал билет. И только он. Значит, выберется только один». «Верно. А я могу отдать билет другому». «Разумеется. Он твой. И пока ты его не порвал, любой может им воспользоваться». Я бросил на билет задумчивый взгляд, размышляя о том, как лучше с ним поступить. Использовать его самостоятельно я не мог, как и отдать его Артемиде. Мы можем выбраться отсюда лишь вместе. Вот не было бы между нами связи, то тогда, возможно, я бы и задумался, но раз все обстоит именно так, следовательно, да чего тут думать, хмыкнул я и, развернувшись, сделал десяток шагов навстречу Марине и, недолго думая, вручил ей этот билет. Девушка протянула руку, чтобы забрать его, но осеклась. «Стас, я не могу, он твой. Я все равно не могу им воспользоваться. Из-за клятвы мы с Ариной связаны. Либо выберемся вместе, либо никак. Так что других кандидатур я тут не вижу». Марина растерянно взглянула на клочок золотистой бумаги в своей руке и едва не заплакала. «Стас, я не заслуживаю такого», — жалостливо произнесла она. «Глупости», — улыбнулся я, положил ей руку на плечо и, чуть сжав, заставив девушку вздрогнуть. «Иди, встретимся на той стороне». «Да», — поддержала меня Артемида. «Иди, Марина, а когда вернемся, обязательно покажешь мне самые вкусные блюда, которые бывают». «Хорошо», — шмыгнув носом, кивнула она. Девушка попыталась разорвать билет пальцами одной руки, но у нее не вышло. Помочь с ним ей никто не мог, ведь это могло нарушить условия, так что ей пришлось один конец взять в зубы, чтобы суметь разорвать бумагу. Стоило Марине это сделать, как неподалеку открылся фиолетовый портал, ведущий куда-то. Конечной точки в нем видно не было. «А что, если это очередная ловушка?» — предположила Чехова, с сомнением смотря на проход. «Нет», — не согласилась Артемида. «Награда должна быть наградой. После первого состязания и Стас, и тот старик получили ценные вещи. И если Хеся говорит, что это портал в родной мир человека, разорвавшего билет, то так и должно быть». «Мне бы твою уверенность», — вздохнула Варвара. «Я бы не отважилась проверять это на себе». «Все нормально», — приободрилась Марина и улыбнулась нам. «Если это и ловушка, то лучше уж я, чем вы. В конце концов, так далеко я прошла именно из-за вас, Марина», — охнула Артемида, едва не плача. «Похоже, что девушки за это короткое время стали близкими подругами». Но внезапно ситуация приобрела неожиданный поворот. Один из участников, охотник из алмазных клинков, внезапно бросился вперед и в два прыжка оказался перед порталом. «Нет, стой!» — закричал я. Он прыгнул в портал, но его тут же отбросило назад, а он сам закричал от неописуемой боли. Его тело вспыхнуло, словно он чуть раньше искупался в жидкости для разжига. «Быстрее! Надо ему помочь!» – закричал кто-то, и кое-кто из присутствующих даже попытался его потушить, но ничего не вышло. Пробужденный сводной силой бросил в горящего сгусток воды, но тот, казалось, от этого загорелся лишь сильнее. Не прошло и минуты, как от него почти ничего осталось. «Бездна!» – прошептала Чехова. «Эй, что это за хрень сейчас была?» – закричал я, обращаясь к Хесе, что спокойно наблюдал за происходящим. «Что?» – картинно удивился он и даже развел руками. «Разве я не предупреждал, что пройти сможет только тот, кто разорвал билет, а любых безбилетников ждет наказание?» «Хм, наверное, стоило сказать про последнее заранее, да. Но тогда не получился бы такой сюрприз». Марина замерла на полпути, смотря то на портал, то на пепел, что остался от человека рядом. «Марина, тебе не обязательно идти», — сказал я. «Я вытащу нас всех отсюда». Говорить я это старался максимально убедительно, хоть и сам до конца не верил в подобное. С другой стороны, я уже выиграл в двух играх, и это давало надежду, что смогу то же самое сделать и в третьей. Тем более я стал трехзвездочным ранкером, и пусть опыта в этом статусе у меня было мало, но все же это тоже существенное преимущество перед остальными. «Нет, я пойду. Ты отдал его мне, и даже если я умру, то больше не буду для вас обузой». Девушка вскинула голову и решительным шагом направилась к порталу. Я сделал шаг за ней, но внезапно меня за руку схватила Артемида. Я резко повернулся и удивленно уставившись на нее. «Не надо. Пусть идет. С ней все будет хорошо, а если нет, будет. У игры есть правила, которые нельзя нарушить», — убежденно заявила девушка. «Доверься мне». Я нахмурился и вновь посмотрел на Марину. Она как раз в этот момент заходила в портал, и тот поглотил ее, не оттолкнув, а секундой спустя закрылся, оставив после себя лишь пустое место. «На сегодня игра закончилась. Отдыхайте и набирайте сил. Впереди финал», — сказал нам Хеся и вернулся в изначальное положение, замерев. «Откуда ты знаешь, что с ней все будет в порядке?» — спросил я у Артемиды. «Просто знаю», — пожала она плечами. «Какой смысл в награде, которая убивает?» Я лишь покачал головой. Такой ответ мне не слишком нравился, так как король уже показал, что способен на неочевидные ходы со своей стороны, но в итоге оставалось надеяться на лучшее, что Марина вернулась домой. Постоялый двор оказался довольно просторным и явно был рассчитан на как минимум сотню постояльцев, для каждого из которых была подготовлена отдельная комната. На входе нас встречало несколько неумирающих, которые приветствовали нас и размещали по номерам. Внутри постоялый двор смотрелся довольно просто, но вместе с тем уютно. Сразу было видно, что тут делалось все, чтобы гостям было комфортно. Мне даже стало интересно спросить у местных сотрудников, покидают ли они вообще это место, бывают ли они в городках у врат и как вообще тут оказались, но возможности как-то не подвернулось. Нам с Артемидой полагались разные комнаты, но девушка, по уже устоявшейся традиции, и не подумала там ночевать, предпочтя спать вместе со мной. Да я не сильно и возражал. Сложно возражать, когда такая красотка настойчиво требует быть рядом. Комната также была довольно простой, но, что любопытно, просторной и собственной ванной, только вот с местным водопроводом, который выглядел как множество труб с кучей вентилей, надо разбираться, но все это я решил оставить на потом. Памятуя о том, что нам сказали встречающие неумирающие, мы с Артемидой спустились на первый этаж и прошли в столовую, где всем желающим накладывали еду. Мы встали в очередь, очень быстро получили свои порции и оказались приятно удивлены. Меню здесь было гораздо лучше, чем в городе. «Как еда?» — поинтересовалась Чехова, присаживаясь со своей порцией напротив нас. «Лучше, чем в городе», — ответил я. «И даже пиво на удивление нормальное. Налегать не советую», — сказала она. «Мы понятия не имеем, что будет завтра, да и неизвестно, что там намешано». «И в мыслях не было», — согласился я и краем глаза взглянул на Дреймаса, что в данный момент в одиночку сидел за столиком неподалеку и опрокидывал кружку за кружкой. Даже удивительно, как в него столько влезает. Варвара тоже посмотрела на него и неодобрительно покачала головой. «Я так и не могу решить, проблема он или ценный союзник. С одной стороны, он слишком непредсказуем, но вместе с тем он уже спасал Марину, и благодаря ему мы смогли избежать кровопролития, когда ты стал боссом. Я так и не поняла, почему он внезапно встал на твою сторону. Она бросила на меня вопросительный взгляд. Если ты ждешь, что я отвечу, то зря. Что у него в голове, знает лишь он сам, я пожал плечами. Даже разбираться не хочу, какие мысли крутятся в его голове. Чехова кивнула и около минуты просто молча ела, но я чувствовал, что наш разговор не закончился. «Стас, как ты это делаешь?» Все же продолжила расспрашивать она. «Делаю что?» Я понимал, к чему она клонит, но говорить сразу на эту тему не хотелось. «Уничтожаешь, проклятие», все же произнесла варвара. «Я много думала об этом, но до сих пор не могу понять, как именно ты это делаешь. Как это в принципе возможно? Откуда ты взял эту силу?» «Получил при пробуждении», ответил я. «И пробудился ты уже тут», скорее утверждала, чем спрашивала Чехова. Впрочем, это скорее всего были просто мысли вслух. «Да, во время схватки с подручными Дреймоса», кивнул я на бывшего неумирающего, у которого появился собутыльник. Причем им оказался один из той троицы неумирающих, с которыми меня познакомила Марина. Получается, они знают друг друга. Или же все неумирающие между собой общаются. О чем же они говорят? Я коротко пересказал Чеховой детали той ночи, когда на нас напала группа оживших мертвецов с серебряными глазами и белой кровью. И что после этого и Артемида, и я получили первое пробуждение. Интересно, как много таких, как вы? Заинтересовалась она. Мы ведь сейчас не в бездне, хоть это место и существует по похожим правилам. Но все же есть и определенные отличия, чтобы нельзя было сказать об этом однозначно. Я бегло окинул взглядом присутствующих и покачал головой. Не похоже, что кто-нибудь из простых людей добрался до этого этапа. Тут были лишь бывшие неумирающие вроде Дреймоса да гильдейцы из клинков и буревестников, причем обе группировки уже не выглядели такими обособленными, как раньше. Скорее всего, причина была в потере командования. Алмазными клинками сейчас руководил знакомый нам всем Пьер, а буревестниками – девушка, сидящая напротив меня. Впрочем, неудивительно, ведь они были сильнейшими в этой группе после своих лидеров. Думаю, этим вопросом надо было задаваться раньше. Да, согласилась со мной варвара, также окинув людей взглядом. Просто стало интересно, вдруг ты не один такой. У Арины нет такой способности, задумался я. Она при пробуждении ее не получила, только я. Возможно, это было из-за проклятия, которое было на мне изначально. Возможно, согласилась она. А ты что думаешь? Последний вопрос был адресован Артемиде, которая самозабвенно поглощала свою порцию, и ей, казалось, вообще ни до чего нет дела. «Думаю, что мы слишком мало знаем, чтобы выдвигать гипотезы», с довольно серьезной миной ответила она. «Кроме нас двоих больше некого опрашивать и нет возможности выяснить истинность того или иного утверждения. Стас просто это может, и это позволяет ему выживать. Разве это имеет еще какое-то значение?» «Просто я никогда не слышала о подобных способностях у пробужденных», попыталась донести свою точку зрения Чехова. «Даже у проклятых. Я знаю как минимум два десятка случаев, когда проклятые использовали пробуждение как лекарство. Все случаи тщательно изучены, и их способности были в рамках стандарта. Если бы они были способны разрушать проклятие, поверь, я бы об этом знала», с горящими глазами произнесла Чехова, смотря на меня. «Варвара, я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» «Ответов. У меня их нет. И как тебе сказала Арина, мы слишком мало знаем, чтобы делать какие-либо выводы. Я...» Она хотела возразить. Похоже, что Чехову жутко раздражало то, что мы даже не пытались предполагать, почему происходит то, что происходит. «Неважно». Варвара сделала небольшую паузу, после чего снова продолжила. «Послушай, Стас. По факту я теперь одна из самых влиятельных людей в буревестниках. И когда мы вернемся, почему бы тебе не присоединиться к нам? Уже не как подопытный, а как вполне полноценный пробужденный. С твоими талантами ты довольно легко сделаешь себе карьеру и дойдешь как минимум до трех звезд, а дальше и четвертая недалеко. От себя могу обещать хорошие деньги». Когда я услышал про три звезды, то чуть не рассмеялся. Она не знала, что я уже до них поднялся. Всего-то навсего нужно было прикончить четырехзвездочного ранкера. «Я подумаю», — безразлично ответил я. Она нахмурилась. «Похоже, Своим ответом я обломал уже четко сложившийся в ее голове план. «Стас, я ведь серьезно». «Я тоже», — слегка улыбнулся я, посмотрев на девушку. «Уж извини, если я не питаю особой любви к вашей гильдии после того, как она скормила меня проклятому предмету», — фыркнул я. «Давай сначала выберемся отсюда, а затем начнешь свои ухаживания, ладно?» Она сначала удивилась, а затем усмехнулась. «Ладно, да, ты прав. Прости. Поговорим об этом, когда вернемся». Глава 19. Перерыв. «Никак не могу понять, она тебе нравится или нет?» — спросила Артемида, нежась в ванной и откинувшись мне на грудь. «Просто отмокнуть мне девушка не дала, как в старые добрые времена составив мне компанию. Разве что теперь девичьи прелести уже не кружили мне голову. Похоже, я слишком устал за последние дни, что даже на это реагировал как-то вяло. Кто?» Я в тот момент уже стал практически дремать, и ее вопрос выбил меня из забытья. «Варвара». Я задумался. Мог бы просто сказать «нет», но захотелось развить свою мысль. «Раньше нравилось. До того, как меня слопал пожиратель проклятий, и ты обрела тело. Помню даже, как перед испытанием мы договорились о свидании. И вместе с тем теперь то я знаю, что она осознавала, что мы больше не увидимся, и все это был сугубо холодный расчет. Предала тебя», — уточнила Артемида, чуть удобнее повернувшись ко мне. «Хочется сказать, что да, но она-то как раз была верна себе и своим людям, стоит и самому честно признаться, что оно так и было с самого начала. Это просто я настолько поверил, что наконец-то случится чудо, что не хотел обращать внимание на детали, которые были передо мной. Просто я не один из этих людей. Я посторонний человек, который принял дружелюбие и ее открытость за что-то большее, а она слегка подыграла. Сам виноват, что уж тут теперь говорить. Значит, ты не пойдешь к буревестникам», — уточнила Артемида. «Не представляю, что им нужно сделать, чтобы я вступил в их ряды, в бездну их, и Чехову. И что же тогда ты собираешься делать?» И вновь я погрузился в мысли, и как-то совершенно внезапно осознал, что ни о чем таком не думал. Все мои размышления ограничивались сегодняшним днем и планами относительно заработка. Я думал лишь о том, как заработать денег, но не размышлял, что случится после того, как мне удастся излечиться. Какой будет моя жизнь после? Может, потому, что я к тому моменту уже потерял надежду на излечение и двигался вперед просто потому, что ничего больше не оставалось. Двигался, просто чтобы не стоять на месте и не думать о том, в каком я положении. А ведь у меня были планы, много планов, но они были так давно, что сейчас от них остались лишь обрывки мыслей. Что-то из серии перебраться на юг, купить катер или яхту или открыть маленькую забегаловку. А ведь я никогда не думал, что стану пробужденным, что из добытчика превращусь в охотника. Да что там говорить, я вообще не думал, что мир будет таким. Я не знаю, честно. Думаю, для начала нужно показать тебе мир, — улыбнулся я Артемиде. Сводить тебя в парк аттракционов, накормить разными вкусностями. Вкусности. Да, мне нравится. А потом, даже не знаю. Буду просто жить так, как сам того захочу, и попробую наверстать упущенное за последние годы. Раз я стал трехзвездочным пробужденным, то с работой проблем быть не должно. Можно попробовать собрать небольшую группу из низкоранговых охотников и устраивать рейды в зону или на первые этажи бездны. Возможностей много, а там будет видно. Думаю, это правильно. Я тоже хочу начать жить, — согласилась девушка, и в ее голосе зазвучала едва уловимая печаль. Возможно, Артемида сейчас думала о том, что больше не является просто и, а стала человеком, даже личностью. «Начнем жить вместе», — усмехнулся я. «Да, как настоящие люди», — рассмеялась она. «Действительно, а был ли я после получения проклятия человеком или же оставался подобием биоробота, у которого нет ничего кроме цели? Спал я как убитый, что не мудрено после пережитого, да и время, проведенное с Артемидой наедине, закрепило эффект. Отключился я почти мгновенно, стоило только понять, что можно наконец-то расслабиться, а разбудил меня уже привычный звук колокола, а еще холодного ветра. Поежившись, я разлепил глаза и приподнялся, с удивлением обнаружив Артемиду, стоящую у распахнутого настежь окна. Девушка, казалось, и не замечала пронизывающего холода, несмотря на то, что единственное, что ее согревало, это тонкая ткань простыни, которую она накинула на плечи. «Артемида, к крикнул я ей. Девушка вздрогнула и резко развернулась, удивленно уставившись на меня. «Стас, ты проснулся!» Медленно улыбнулась она. «Закрой окно, дует же! Тебе холодно!» Обеспокоенно и слегка виновато спросила девушка. «Извини, я не подумала. А тебе нет?» Слегка удивился я. «Мне прохладно, но не холодно». Я нахмурился. Все-таки порой она была очень странной, вот в такие моменты, как сейчас. Ветер, задувающий с улицы, был почти ледяным, но ей прохладно. Да нормальный человек задубел бы, постояв так с минуту. Впрочем, вряд ли Артемиду можно было назвать простым человеком. И об этом очень легко забыть, смотря на нее. Немного продрав глаза, я забрался в собственные характеристики. Пришло время разобраться с трофеями, что перепали мне после победы над Морозовым. Имя. Стас Богданов. Класс. Проклятый. Типа. Личный ранг. 3 звезды. Общий ранг. Необходима регистрация в системе учета охотников бездны. Опыт до следующего арпи. 1000. Доступно 1967 свободных арпи. Характеристики. Тело. 57, плюс 2. Разум. 21, плюс 35. Особые способности. Поглощение проклятия, не выше ранга 1. Мертвая кровь, огнеопасна, ядовита. Конвертер боли. Касание боли. Массовая дезориентация. Фантомный шаг. Высасывание жизни. Призыв черного гримуара. Манипуляция с камнем. Печать черного воскрешения, автоматическая. Управление копьем. Призыв игния, заблокировано. Заимствованные способности. Силовой сдвиг. Ай уровень. Пространственный карман 3 ячейки, по 1 за каждые 10 единиц разума. Псевдохарактеристики. Боль 219-66. Почти 2000 очков характеристик, просто с ума сойти. Никогда не думал, что наберу такое безумное количество арпи, и теперь огромный вопрос, куда именно их стоит вложить. Пустить все в характеристики или все-таки использовать часть, чтобы прокачать способности. В итоге я решил, что лучше всего будет в равной степени прокачать и разум, и тело. Если бы я был один, то скорее всего махнул бы рукой на разум, но он необходим Артемиде. Там хватает заклинаний, для которых необходимо определенное значение в этой графе, нам с девушкой на данный момент условно доступна только база. Да и вдруг дальше у меня появится какая-то способность, для которой неплохо было бы иметь достаточно развитый разум. Характеристики. Тело. 557, плюс 2. Разум. 521, плюс 35. Доступно 967 свободных арпи. Повышение способности на 1 уровень стоит примерно около 100 арпи для пробужденного 3 звезд, но это только с 1 на 2, дальше число может меняться в зависимости от уровня способности. Вот тебе и первое неудобство двойного пробуждения, цена на прогрессию способности сразу вырастает в десятки раз. Угу, вроде и получил серьезную прокачку, но тут же на тебя навесили кучу ограничений, просто замечательно. Ну и что из этого было самым полезным и стоит прокачки? Посмотрев список способностей, я сразу выбрал нужные. Поглощение проклятия, не выше ранга 1. Фантомный шаг. Призыв черного гримуара. Высасывание жизни. Я повысил на уровень каждую из 4 способностей, причем на гримуар ушло сразу 400 арпи, а все из-за того, что он уже был повышен до 2 уровня, еще когда я был на 1 звезде. Доступно 267 свободных арпи. На этом и остановился, решив пока не тратить оставшиеся очки. Зарабатывать их может быть трудно, и в случае опасной ситуации будет возможность по необходимости вложить их во что-то действительно нужное. Пусть эффект от изменений проявится не сразу, но все же небольшое воздействие он накажет, и это может быть решающим шагом. Зевнув, я закрыл окошко, проецируемое чипом, и понял, что пора подниматься. Как бы не хотелось поваляться в кровати, да еще в компании этой прелестной девушки, но третье и финальное испытание должно было скоро начаться. Так что, выбравшись из кровати, я сделал быструю разминку, разогнав кровь и заодно согревшись. После чего мы оделись и спустились вниз, заглянув в столовую и быстро перекусив. Последнее испытание могло быть долгим и сложным, так что силы лишними не будут. Более того, кое-что из еды я закинул в пространственный карман. Вполне возможно, это пригодится, да и все равно его заполнить мне пока нечем. Там же мы встретились с Чеховой, которая словно только нас и ждала. Она стояла неподалеку от входа и с кем-то разговаривала, но при нашем появлении незамедлительно отослала человека. «Дела гильдии», — уточнил я, смотря, как быстро девушка взяла бразды правления в свои руки. «Что-то вроде того», — подтвердила ведьма. «Мы разбиты, люди растеряны и не знают, что делать. Нужно делать реорганизацию оставшихся сил, но у меня нет ни времени, ни желания этим заниматься». «Сурово», — хмыкнул я. «Зато честно, мы понятия не имеем, что будет в следующем испытании. Это может опять быть что-то групповое, или каждый будет сам за себя. Пытаться сейчас решать организационные проблемы – бессмысленная трата нервов и сил. Я лучше посплю лишнее время». Как раз, когда она это говорила, колокола прозвенели второй раз. Когда зазвенит третий раз, это будет значить, что испытание вот-вот начнется. «Ладно, не будем заставлять короля ждать», – вздохнула Чехова и первой направилась на выход. Мы с Артемидой достали теплую одежду из пространственного кармана и, накинув ее, также вышли на улицу. Сегодня, казалось, было еще холоднее, чем вчера, так что я сразу поежился и закутался поплотнее. А Артемида напротив подставила лицо холодному ветру и улыбнулась. «Все почти закончилось, Стас. Мы почти освободились», — внезапно сказала она мне и, взяв за руку, потянула в сторону площади, где уже понемногу начали собираться люди. Мы даже обогнали варвару, которая проводила нас слегка удивленным взглядом. Колдунья догнала нас спустя минуты две и встала рядом. «Имен стало меньше», — внезапно сказала она, кивнув на уже единственную каменную плиту с написанными на ней именами. «Вчера распорядитель говорил о 58 людях. Минус Марина, минус тот кретин, что решил сбежать через чужой портал, а сейчас там 47. И впрямь, согласился я, 9 человек не достает. Варвара кивнула. «Как раз об этом мне сегодня и сказали. Небольшая группа решила, что хватит с них игры, и вскоре после заката, когда все разошлись по комнатам, попытались сбежать из замка. И?» — спросил я, но в ответ та лишь пожала плечами. «А я откуда знаю? Может, им удалось добраться до города, а может нет. Это уже не важно. В любом случае они превратятся в нежить и будут существовать тут, пока не придут другие герои». Сделал она в воздухе воздушные кавычки, что убьют короля или не попытаются пройти до конца, заслужив возможность сбежать. «Другие герои», — хмыкнул я. «Хорошо сказала. А ты, я так понимаю, не пойдешь в тронный зал, дойдя до конца?» «Конечно нет. Даже если всем вернут изначальные силы, продолжать этот рейд нет смысла. Он провалился после того, как мы потеряли большую часть сильных бойцов, включая Морозова. Даже верни я силы, я хороша в атаке, а не защите. А сила того, кто повелевает этим местом, скорее всего просто запредельная. Нет, в бездну. Я отправлюсь домой и продолжу пытаться спасти брата. С твоей помощью, я надеюсь. Приготовь хороший чек», — и бровью не повелся я на эту жалостливую мордашку. «Может, раньше меня бы это проняло, но не после того, что я видел. И он должен включать в себя отличную компенсацию за то, что я тут пережил». «Разумеется», — согласилась со мной варвара. «И Артемиду я оставляю себе». Живая Артемида при этом повернулась и удивленно взглянула на меня. Видимо, она отвлеклась, и лишь краем уха услышала свое имя. «Стас, этот чип тестовый, он не обсуждается». «Ладно», — тяжело вздохнула Чехова. «Придется выплатить Артем из групп неустойку, но это решаемо». «Хорошо. Остальное обсудим, когда выберемся». Варвара недовольно сжала губы, но настаивать не стала. «Я решил, что выжму из буревестника все, что смогу, за свою помощь, учитывая, как они со мной обошлись. Теперь Чеховой будет недостаточно одних лишь красивых глазок и обворожительной улыбки, чтобы убедить меня помочь». Прогремел третий звон колокола, ознаменовавший начало последнего этапа игры. Спустя несколько секунд после этого статуя Хеся ожила, потянувшись словно после долгого сна, и повернулась к нам. «Сегодня вас меньше, чем вчера», — недовольно цокнул он языком. «Похоже, что некоторые претенденты струсили, оказавшись не готовыми к последнему этапу. Как разочаровывающе». Он замолчал, словно ожидал какую-то реакцию от нас, но ее не последовало. «На самом деле изначально я планировал провести классические бои один на один, или, может, командные. Это всегда зрелищно, но для классической турнирной таблицы вас слишком мало, ведь изначально она рассчитана на сотню участников, а переделывать ее, да еще так, чтобы соблюсти расстановку сил и сделать шоу, мне лень. Уж слишком не по плану пошла эта игра, и нужно немного это исправить. Как считаете, не по плану? Это намек на меня или на что-то другое? По крайней мере, в тот момент мне показались эти слова довольно важными. Так что я решил поступить слегка проще. Вы сыграете в мышку в лабиринте. Не правда ли прекрасное название для еще одной игры? Рассмеялся распорядитель. Суть этого испытания довольно проста. Есть лабиринт с двумя точками. Вход и выход. Первые 10 человек, что придут к выходу, победят. Остальные, что ж, вы умрете, и ваши бренные останки будут выброшены в заснеженные пустоши. Возможно, после вы возродитесь как нежить, а может и нет. На все милость короля. На все про все дается 6 часов. Думаю, этого более чем достаточно для того, чтобы найти выход. Просто пройти лабиринт, хмыкнула Чехова. Это кажется слишком простым. Ах, да, словно услышав ее, добавил Хеся. Лабиринт полон смертельных ловушек, а еще там можно наткнуться на монстров, которых я туда зашвырнул для веселья. Но они, не главная угроза. Спустя час после начала испытания я отправлю туда 3 сильных охотников, каждый из которых по силам будет равняться вашим 4-звездочным пробужденным. Ну или около того, неопределенно махнул он рукой, будто это вообще была какая-то мелочь. Что? Крикнул кто-то. Да-да, вы не ослышались. Так что мышкам стоит быть потише, чтобы не быть обнаруженными. Хи-хи-хи. Этому ублюдку весело. Едва слышно прорычал я. Оставь его, Стас, сказала мне Артемида, взяв за руку. Он тут такой же пленник, как и не умирающие, лишь статусом повыше. Мы выберемся, а он останется. Только это имеет значение. Глава 20. Кошки-мышки. Проходя через открывшийся портал, я ощутил то же самое, что и в прошлый раз, пронизывающий до самой души холод. И снова мне предстал мир, потерявший свою реальность. Мир, превратившийся в свое символьное подобие. Но затем, как и прежде, все вернулось в норму. Что за чертовщина со мной происходит? Бездна. В этот раз нас не стали разделять, переправив всех в одну точку. Все 52 человека оказались в огромном каменном лабиринте, стены которого были в высоту 10 метров, не меньше, и заставляли чувствовать себя неуютно. Крыши у лабиринта не было, следовательно, можно было попробовать забраться наверх и попытаться выяснить, в каком направлении выход. Эта идея последовала практически сразу. Впрочем, неудивительно, что после этого началась перепалка. Надо забраться туда. Оглядимся. Может, даже кто-нибудь будет идти поверху и вести остальных. Или вовремя предупреждать об опасности. Идиот. Выберутся только первые 10 человек. И что? Предлагаешь просто вслепую плутать тут, надеясь, что чудом набредешь на выход. Я говорю, что тут каждый сам за себя, и попытка вытащить всех хреново закончится. Для всех. Лучше разделиться на мелкие группки и попытаться выбраться. Ну вот и делись, а я хочу вытащить всех, фыркнул говоривший и обратился к остальным. У кого-нибудь есть веревка или что-то похожее? Я хочу попробовать забраться наверх и выяснить, где выход. Я немного увлекаюсь скалолазанием и уверен, что смогу забраться наверх, гордо произнес он. Не советую, парень, бросил ему бывший неумирающий, тот, с кем что-то обсуждал Дреймас накануне. Кажется, его звали Зеб. Да, точно, Зеб. Еще раз шибешься. Ну что, нет веревки. Не стал слушать его этот индивид. Я могу попробовать с помощью воздушной магии. Мои силы сейчас не слишком велики, но думаю, я смогу. Пока пробужденный маг предлагал свою помощь, вновь вмешался Дреймас, и вновь в своей обычной манере. Тебе не нужна веревка, когда у тебя есть семья, знаешь ли, улыбнулся он по-отечески, а затем схватил пробужденного за куртку и швырнул вверх, как нашкодившего кота. Тут даже я присвистнул от удивления. Вот так легко бросить живого человека на высоту в 10 метров. Силы Дреймасу и впрямь не занимать. Кричащий в ужасе пробужденный слегка не долетел, но в последний момент сумел уцепиться за край и кое-как повиснуть на нем. Чтоб тебя, псих, чертов псих, благодарности излишни, знаешь ли, только и рассмеялся на это Дреймас. Пробужденный кричал, ругался, но кое-как совершил последний рывок и подтянулся, сумев забраться наверх. Улегшись животом на каменную стену, он на несколько секунд пропал из виду, пока снова не подал голос. «Фух, я тут, с ума сойти, видно там что-нибудь!» — это крикнул Пьер. «Я видел его среди выживших, но после той схватки в лесу мы не разговаривали. Как-то не до этого все было. Сейчас, минутку!» — вздохнул тот и начал подниматься. Наконец он выпрямился в полный рост, закрутил головой и указал куда-то далеко. «Вот там, кажется, там что-то!» В следующий миг его грудь пронзила массивная стрела, больше напоминающая скорее копье, чем то, чем можно стрелять из лука. Удар был таким сильным, что сбил пробужденного, и уже в полете его тело пронзило еще две такие же. Его окровавленное тело, пронзенное сразу несколькими здоровенными стрелами, рухнуло неподалеку от нас, и не нужно было быть доктором, чтобы понять, он мертв. 51 буркнула себе под нос Чехова. 51 человек остался, а мы даже пары метров не прошли. И что будет дальше? Он решил сжульничать и был наказан, как-то слишком уж легко сказала об этом Артемида и пожала плечами. Нам нельзя нарушать правила, если мы хотим выжить. Времени оставалось все меньше, так что просто стоять и таращиться на труп мы не стали. Чехова довольно быстро организовала людей, и даже алмазные клинки ей неожиданно подчинялись. Они оказались менее подготовлены к рейду, чем буревестники, и у этой гильдии практически никого не выжило из старших офицеров. Пьер лишь временно стал во главе. Да и, как я выяснил, клинки не отправили никого из топовых ранкеров в этот рейд. Не все были согласны, но как ни странно, Пьер и Дреймас поддержали ее лидерство, и в итоге даже несогласным с ее командованием пришлось заткнуться и исполнять приказы. Лучше хоть какой-то лидер, чем его полное отсутствие, да и многим легче переложить всю ответственность на другого человека, чем принимать решение самому. Это же куда проще, обвинить в своих бедах другого. Наш разнородный отряд выдвинулся вперед, но почти сразу уперся в развилку. В итоге мы решили попытаться использовать правило одной руки, суть которого сводится к тому, что мы должны все время поворачивать в одну сторону, и так рано или поздно мы найдем выход. Тот парень указывал направо, высказался один из пробужденных, подразумевая энтузиаста, что залезал на стену. Немного обдумав его слова, Чехова кивнула, соглашаясь с тем, что так будет быстрее. Впрочем, нам все равно было без разницы, какой путь в развилке выбирать, так как мы не знали, к чему это приведет. Время ограничено, и мы понятия не имеем, сколько именно займет прохождение лабиринта. Если есть шансы его ускорить, надо пользоваться. Повернув направо, мы стали двигаться вперед. Прошли метров 100 по прямой, после чего вновь повернули направо. И вновь. Тупик, вздохнул кто-то, но варвара даже внимания на это не обратила. Правило одной руки и подразумевает, что придется не раз упереться в тупик, главное всегда касаться выбранной рукой каждой стены, мимо которой идешь. На первую ловушку мы наткнулись спустя полчаса пути и больше 5 тупиков. Наш отряд передвигался крайне бодрым темпом, мы практически бежали, учитывая, что метод поиска выхода мог быть времязатратным, и по этой же причине мы не успели вовремя среагировать, когда пол под ногами внезапно стал разрушаться. Всего несколько секунд потребовалось, чтобы 4 человека рухнули в черную дыру, и лишь парочке счастливчиков удалось выжить, оказавшись на тонком мостике, который тянулся через образовавшуюся пропасть. Чехова, которая как раз оказалась на границе, тоже едва не сорвалась вниз, но рядом оказался Дреймас. Неумирающий в последний момент успел ухватить девушку за ворот доспеха и дернул назад, тем самым спасая ее. «Спасибо», — охнула варвара, на что Дреймас одарил ее самой уродливой и неприятной из своих улыбок. «В общем, так умеет только он и никто больше. 47 человек, а охотники еще даже не были выпущены». Немного придя в себя от осознания возможной смерти, Чехова скомандовала продолжать, но теперь быть гораздо осторожнее. Скорость важна, но если из-за нее мы все погибнем в попытке выбраться, то какой в этом смысл? Один за другим, змейкой, мы переправились на другую сторону и продолжили путь, правда уже не так спеша, как раньше, и на наше счастье следующую ловушку мы заметили раньше, чем та сработала. Зайдя в очередной тупик и пробуя другой путь, мы наткнулись сначала на парочку монстров, с которыми довольно быстро разобрались, а затем заметили, что коридор изменился. Ловушка была очевидна и активировалась раньше, чем мы попали в зону ее поражения. Это было несколько движущихся пил, выдвинувшихся из пола. Пройти через них было реально, но сложно. Они постоянно двигались, но понаблюдав за ними около минуты, можно было заметить определенную последовательность. Вот только скорость их перемещения все еще была высока. «Может, повернем назад?» – предложил кто-то. «Нет», – твердо сказала Чехова. «Это сломает систему, по которой мы идем, и мы рискуем пропустить выход. Я попробую замедлить их с помощью магии», – вдруг предложила Артемида. «А ты такое можешь». И этому удивилась не только Варвара, но и я. Откуда у нее такие знания? «Да, но я никогда прежде не пробовала использовать эту силу на механизмах. Попытка не пытка». Артемида кивнула и призвала гримуар. Открыв его, она нашла нужное проклятое заклинание и начала его подготавливать. Вскинув руку и направив ее на пилы, девушка выкрикнула магическую формулу, и ловушка засияла желтым светом. Пилы не замерли, но начали двигаться очень и очень медленно. «Вперед! Больше не медля!» – скомандовала Варвара. Первым туда направился Дреймас и без особого труда преодолел препятствие. За ним Пьер, и еще несколько пробужденных, что были посмелее. «Давайте! Время идет!» – крикнула Чехова, поторапливая тех, кто еще не решался. Артемиде было тяжело. По лбу моей спутницы скатывались капли пота, а лицо стало бледнее, чем обычно. Какую бы магию из гримуара она сейчас не использовала, та отнимала очень много сил. И все же девушка держалась, чтобы дать другим шанс на выживание. Наконец люди начали себя пересиливать и один за другим переправляться, пока в конце концов не остались я, Чехова и Артемида. И тогда же возникла другая проблема, как переправить Артемиду. Надеяться на удачу, что девушка проскочит ловушку во время ее работы, я не собирался. «Так, я переправлюсь и использую гримуар на той стороне», — сказал я им. «Я за ней присмотрю», — пообещала Чехова, но прежде чем я успел сделать шаг в сторону ловушки, заметил движение в дальнем конце коридора. Там появилась странная, немного скособоченная фигура, напоминающая человека, но вместе с тем было в ней много неправильного. Тонкие ножки-прутики, не менее худые руки и при этом массивное тело, представляющее собой словно огромный пузырь жира, на который кто-то попытался надеть неподходящий по размеру кафтан. Лицо тоже заплывшее жиром и покрытое язвами. Это существо вело на цепи трех жутких волков-мертвецов, которые упирались в землю и из всех сил поторапливали своего хозяина, чуть ли не душа себя своими же ошейниками. Заметив нас, существо остановилось и расплылось в мерзкой улыбке. «Вне всякого сомнения, это охотник, один из тех, кого Хесия послал за нами, а ничего попроще они использовать не могли. Стас, быстрее, иди!» — крикнула мне Чехова, заметив, что я остолбенел при виде этой жути. Ситуация была безвыходной. Либо остаться здесь и пытаться сражаться, надеясь, что мне повезет, либо пытаться переправить девушек раньше, чем он до нас доберется. «Чтоб вас!» — выругался я и что есть сил побежал к пилам. Ловушку я буквально перепрыгнул, пройдя в опасной близости от лезвий. Охотник, заметив, что добыча вот-вот от него уйдет, спустил своих псов с цепи. Четвероногая нежить бросилась к девушкам, а охотник неторопливо поковылял следом, при этом словно припрыгивая на правую ногу. Как только я оказался на той стороне, Артемида тут же оборвала заклинание, рухнув на колени, и тяжело задышала, натужно закашлив. Ловушка вновь пришла в движение. Мертвые волки уже почти добрались до девушек, но тут Варвара ударила по ним разрядом молнии. К сожалению для нас, это зверей не упокоило, лишь немного задержало, воздействуя прежде всего на их мышцы, которые из-за разрядов стали конвульсивно сокращаться. Один из волков даже споткнулся и кубарем покатился по полу. Я тут же призвал гримуар, быстро нашел нужное заклинание и применил его на механизме. Внутренности тут же скрутило, и я стал ощущать, как из меня стремительно вытягивается энергия. Какая прожорливая штука. Поразительно, как Артемида выдерживала такое напряжение столько времени. Быстрее. Прохрипел я, ощущая, как с каждой секундой теряю все больше сил. И это при том, что утром я вложил полсотни очков в разум. Со своими прошлыми статами я бы не выдержал такой нагрузки и секунды. Ноги становятся ватными. Я просто не могу подвести девушек.